«Ну хорошо», – сдалась Фяна. «Так вот, когда разразилась Вторая мировая, японцы обрубили вам поставки опиума с Дальнего Востока. Американское правительство вынудило Мексику разбить огромные маковые плантации, чтобы удовлетворить потребность в морфии. После войны нужда в мексиканском опиуме отпала, так что фермеры Синалоа и Мичакана начали выращивать мак для незаконных целей, чтобы не вылететь в трубу. А в Мексике любое незаконное дело – источник прибыли и двигатель политики. Наша вечно правящая партия, ИРП, нашла общий язык с наркобаронами. У каждого партийного косяк были связи с местной мафией. Все шло как по маслу, пока ваши власти не ужаснулись, какой поток героина поступает от нас в Штаты, и не надавили на мексиканское правительство, чтобы то разобралось с производителями опиума. В итоге все поля были опрысканы химикатами, любезно предоставленными гринго. Крестьяне разорились, а вот банды переключились на другие дела, ввоз и переброску кокаина, мета и, разумеется, бесчетных тонн марихуаны. Примерно в то же время Элнор перестала устраивать состояние мексиканской демократии. Однопартийная система. Это оскорбляло утонченный вкус Вашингтона. Началась поддержка других партий, и тайная, и открытая, так что в конце концов система ИР развалилась, и теперь у нас по режиму на каждую половину страны, а то и по несколько режимов, которые держатся на убийствах, вымогательствах и похищениях, финансируются на штатовские деньги и комплектуются автоматами, за что нужно благодарить вас и ваше конституционное право на ношение оружия. Вот о чем моя книга, мистер Мардер. Ее щеки налились румянцем, светло-карие глаза сверкали. Все это он уже слышал прежде от своей любимой, так что для него это была скорее любовная песня, чем обличительная речь, как хотелось бы Эспиноси. Я не имею никакого отношения к антинаркотической политике Соединенных Штатов. Вообще-то, я ее порицаю. И, как вы наверняка уже от меня слышали, я считаю себя мексиканцем в той же мере, в какой и американцем. Нет, вы чистой воды гринго. Кто вас просил приезжать сюда и лезть в жизнь людей? Вы все время что-то организуете, кого-то запугиваете, командуете, разбрасываете доллары пачками, и все это ради того, чтобы потешить свое самолюбие. О, смотрите, как я всем помогаю. Так вы жалеете, что я вам помог? Мягко спросил он. Журналистка открыла было рот, но тут же закрыла, и ее лицо опять потемнело, но уже не от гнева. Она сделала глубокий вдох и проговорила, стараясь не встречаться с ним взглядом. Да, я веду себя как стерва. Прошу прощения, я и в самом деле вам благодарна, но вас раздражает, что вы чем-то обязаны американцу. Да, очень. Позвольте заметить, это говорит о нетерпимости, обычно не свойственной людям с вашим складом ума. Уверен, вы не одобряете американцев, которые делают обобщения насчет мексиканцев. И, как уже было сказано, я считаю себя мексиканцем в той же степени, что и американцем. Бред. Вы тут и не жили никогда. Напротив. Последние 30 лет я прожил в мексиканской семье. Мой дом находился на Манхэттене, но, закрывая за собой дверь, я попадал в Мексику. Мы разговаривали только на испанском. Ели в основном мексиканские блюда. Смотрели мексиканские передачи и ходили в испаноязычную церковь. Я имею очень основательное представление о мексиканской культуре, в том числе о литературе и поэзии, и почти все это читал в оригинале. Мои дети свободно говорят на обоих языках и принадлежат к обеим культурам. Ну да, я мексиканец не до мозга костей, не пион с тортильями и пульки, не пеладо из трущоб, но этого и про вас не скажешь. И вообще-то, рискну предположить, что если мы устроим песенный конкурс по ренчеры, то вы можете и не выиграть. Хорошо, убедили. Вы мексиканец. Просто из любопытства. Случалось ли вам бить жену и путаться с молодыми девицами? Да, изменил однажды. Но бить не бил. Мы до безумия любили друг друга почти все время, что пробыли вместе. Мэри Кэн. Мардер рассмеялся. Так вы и мексиканских мужчин не жалуете. Печальный опыт. Она покачала головой, встрепенувшись, как лошадь, и посмотрела ему прямо в глаза. Слушайте, Мардер, чего вам надо от меня? Я же сказала, что благодарна вам за помощь, и это правда. Но никаких отношений между нами нет. Такое только в кино бывает, что если ты спас кому-то жизнь, то теперь вы связаны навеки вечные. Ясно. А почему отношений-то нет? Я вам физически неприятен. У, мать вашу. Да я вообще не знаю, Кто вы такой и чем занимаетесь? Тоже бандит, скорее всего. Для редактора вы слишком ловко обращаетесь с оружием, а я редакторов навидалась. А то и еще хуже, богатей с нечистой совестью и бредовыми идеями, которому вздумалось облагодетельствовать мексиканскую бедноту. И если уж быть до конца откровенной, то мне кажется омерзительным то, что вы творите с этой девочкой. Слурдес, а что такого я с ней творю? Кормите фантазиями о славе на ТВ. Это крайне жестоко, и я совершенно не понимаю, зачем вы это делаете. Полагаете, она недостаточно красива? Для крестьянки Индио она довольно изящна. Но она не умеет ни двигаться, ни говорить, ни одеваться, и даже если ее научить, то все равно кожа ее на 3 оттенка темнее стандарта. Я вам сейчас расскажу, какой будет ее кинокарьера, сеньор-специалист по мексиканской культуре. Если она раздвинет ножки перед продюсером, а потом режиссером, а потом помощником режиссера, а потом другом помощника, то получит роль в массовке, служанке там или гувернантке, и всех реплик у нее будет «да, сеньора и слушаюсь, сеньор», если окажется достаточно умна. Пока что, кстати, этим и не пахнет, то станет подружкой сколько-нибудь известного актера и будет жить в квартирке в Паланка, пока не заскучает или не постареет. Тогда перекинется в элитные девочки по вызову, потом в менее элитные и, наконец, если ей очень повезет и она не умрет от наркотиков или побоев, лет в 50 вернется в Плая Диаманте и станет работать официанткой. «Не верю», — сказал Мардер. «Это просто no importe madre и недостойно вас. Вот вы какого черта рискуете своей шкурой и рассказываете мне о творящихся здесь делах, а потому что верите. Даже в Мексике с ее безвременьем жизнь может измениться. Она уже меняется. И даже если вы правы и Лурдес обречена, то все равно будет хорошо, если хоть раз в жизни кто-то без всякой корысти ей поможет. Она думает, что дорогое барахло сделает ее счастливой. Я ей накуплю столько барахла, сколько захочет, и она поймет, что в жизни не это главное. Как знать, а может, она научится играть. Вы наверняка в курсе, что по количеству театров Мехико чуть ли не первый город в мире. А вдруг она не станет трахаться с продюсером и не опустится до шлюхи? Вдруг выйдет замуж за хорошего парня и через 10 лет будет играть в пьесах Лопе де Веги или Филиппе Сантандера и чувствовать себя счастливой? И да, это Мексика, страна, состоящая из тех, кто имеет и кого имеют, но вообще-то это не закон. В паспорте не пишут «Чинэнте» или «Чингаде», да и многие миллионы мексиканцев в это не верят. Моя жена тоже не верила. И мне жаль, что вы так смотрите на жизнь. Наверное, вы нередко чувствуете себя несчастной. Не чувствую, огрызнулась она. Да с чего вы взяли, что я несчастна? Я на пике карьеры. Я репортер телевизора, черт побери. Камера вас явно любит. Вы к чему клоните? Что я красивая дурочка? Разумеется, нет, но такие намеки вас явно задевают. Потому-то вы пишете книгу и надеетесь, что серьезную. Он показал на экран ноутбука. Может, и так, но, судя по тому, что я сейчас вижу, вам не обойтись без хорошего редактора. Да пошел ты знаешь куда, Мардер. Прокричала она. Может, пересядешь куда-нибудь. Тут свободных мест полсалона. Это соответствовало истине, но самолет был маленький и тихий, а она на последних репликах отнюдь не понижала голоса. Скелли оглянулся через сиденье, потом в проход высунулась мордашка Статы. Скелли происходящее явно забавляло, Стату, беспокоило. «Пересяду, если хотите», — произнес Мардер. «Простите, что так расстроил вас». Он пересел к Скелли, и тот сразу заговорил. «Отворот-поворот, надо будет тебя поднатаскать, шеф, а то так и не залезешь к ней в штанишки». «А я и не пытался». «Да ну, да, если честно, это от одиночества. Мне не хватает Чоли, и я хотел культурно побеседовать, может, даже на литературные темы, с привлекательной, умной и начитанной молодой мексиканкой». И сел в лужу. Я забыл, что определенная прослойка мексиканцев смотрит на американцев примерно так же, как американцы на, не знаю, кто у нас считается самой низкой, самой пошлой и злобной мразью. Мексиканские наркоторговцы. Ну вроде того. Русские олигархи, африканские клептократы. Мошенники из хедж-фондов. Короче, те, кто даже презрения не заслуживает. А белые американцы среднего класса такое слышать не привыкли, особенно от народа, в котором их приучили видеть одних гувернанток да сборщиков фруктов. Но Чоли, да, Чоли была не такой. На мое счастье, она умела общаться на чисто духовном уровне. Иное дело ее отец, мексиканский аристократ старой закалки, причем сварливый сверх меры, потому что раньше он был хайсен-дадоу, а потом владел второсортной гостиницей во второсортном курортном городишке, и он решил, я хочу с корыстными целями, ну, сам понимаешь, и все-таки она во многом напоминает мне Чоли, умом, пылкостью, даже внешностью и тем, как держится. Я потерял бдительность и в результате выставил себя дураком, ну не знаю, мордер. Она разгуливала у бассейна в бикини, которая уместилась бы в сигаретную пачку. Как по мне, она горячая штучка и хочет, чтобы люди это знали. Может, я сам тогда попробую. Попробуй. Она как раз говорила, что подыскивает себе злобного коротышку-гауча, желательно американца, с минимальным знанием испанского, но с огромным пенисом. Да-да, и это тоже. Подойди и помаши им у нее перед лицом. Разрешаю. Знаешь, а ты прав, она и вправду немножко напоминает Чоли, сказал Скелли. Может, такой бы она и стала, если б ее жизнь сложилась, как должна была, и ты не оторвал бы ее от родимой почвы. Конечно, Скелли не хотел его ранить, но жестокая правда его слов больно задела и потрясла мордера, и у него не нашлось шутливого ответа. Он встал и уселся рядом с дочерью, которая нацепила наушники и уткнулась носом в ноутбук. На дисплее мелькали сложные технологические схемы. Заметив отца, она захлопнула ноутбук и вытащила наушники. Что там были за крики? Я даже сквозь музыку услышала. Ла Эспинасу не устраивало мое присутствие. Да неужели? Ну и пошла она куда подальше. Это твой самолет. И разве не ты спас ее от банды головорезов? Давай не будем о ней, надоело. Ты сегодня разговаривала с Лурдес. Что у нее на уме? Ну, рисоваться она умеет, этого не отнять. Но я впервые вижу, чтобы человек был так погружен в массовую культуру. Знаменитости, украшения, воззрение ее подружек и все такое прочее. Она уверена, что обязательно прославится и разбогатеет и что это ей на роду написано. Но в принципе девочка хорошая. Хочет вернуть маму на родину и купить ей большой дом. Ее удивило, что я работаю, раз ты такой богатый. Она умолкла и с любопытством посмотрела на него. Но на самом-то деле не особо богат, правда. В смысле, по американским меркам. Если честно, я ума не приложу, откуда ты взял столько денег, что бросаешься ими направо-налево. Купил кософилис, чартеры заказываешь. Да так, повезло с инвестициями, сказал мордер, надеясь, что обойдется без допросов с пристрастием, которые ему периодически устраивала дочь. Обошлось. Пожав плечами, Стата продолжила. В общем, когда стало ясно, что я не в курсе последних сериальных новостей, она достала наушники и пересела к окну. Какая бесхитростная жизнь. Почти завидую ей. Ну а как твоя непростая жизнь, дочь моя? Как настрой? Если честно, я в легком офигении. Не ожидала такого. А чего ты ожидала? Ну не знаю. Застать отца в гостиничном номере, в глубокой депрессии и посреди запоя. А тут и Скелли, и вся эта, не знаю, тут что-то такое происходит, и я каким-то образом в этом увязла, завалила магистратуру к чертям. Да брось, что, не могут отпустить тебя на пару недель. У нас такое не проходит, пап, не в таких программах и не с такой конкуренцией. Я предложила важную идею по проекту. Шу ухватился за нее, обеспечил максимальную поддержку. Мне бы удвоить усилия, а я взяла и уехала. Его это не обрадовало. Мы летим в аэропорт, можешь сегодня же вернуться в Бостон, знаю, думала об этом, только, у тебя бывало когда-нибудь такое, чтобы жизнь совсем перестала удовлетворять, и вроде все в порядке, хорошая работа, жилье, достаточно денег, друзей, секса, только все равно что-то не так, да, отлично понимаю, о чем ты говоришь, у меня такое было примерно в твоем возрасте, жизнь устроена, достойная работа, жена. Но в один прекрасный день я сел на мотоцикл и укатил в Мексику. Ну да, знаю. И сейчас то же самое. Сорвался из Нью-Йорка и переехал сюда. Отчасти, сказал мордер, слегка покривив душой. Но у меня появились кое-какие дела. А редактором я проработал достаточно долго. Просто проснулся однажды утром, и все было кончено. И я люблю Мексику. Знаешь, эти места напоминают мне о твоей матери. Голоса, запахи, цвета. Да, как если бы наша квартира разрослась до целого мира, точно. Но твое место, похоже, и в самом деле в Кембридже. Да, Только, слушай, вопрос может показаться странным, но ты сюда не за смертью приехал. Мардера на миг пробрал озноб. Да уж, с умной дочерью нелегко, а с ее фантастически проницательной матерью было еще труднее. Не вполне тебя понял. Я имею в виду оружие, и Скелли, и то, что случилось на днях, нападение, то есть. Ты ведь не рассчитываешь, ГМ, победить этих ребят, правда? Мардер через силу усмехнулся. Ну, это было бы не только самоубийством, но и грандиозным достижением, не находишь? Нет-нет, тут дело в другом. Я хочу здесь жить и не хочу выгонять скваттеров, а для этого нужно показать бандитам, что меня нельзя тронуть безнаказанно. Я заключил союз с одной из сторон, и этого должно хватить. К сожалению, дела в Мичакане по-другому сейчас не делаются. Но это не твоя жизнь. Я не ожидал твоего приезда, так что, думаю, из аэропорта тебе стоит сразу лететь в Бостон. Ага, понимаю, хочешь от меня избавиться. Но ты, между прочим, взвалил на себя устройство небольшого поселения. Скелли хорош как военный инженер, но он, не я. Вам надо будет как-то очищать сточные воды, производить и распределять солнечную энергию, подключиться к сети, плюс еще вся логистика, планирование очередей строительства, без этакого босса не обойтись. Конечно, ты можешь кого-нибудь нанять, но мне кажется, я бы справилась. В Америке принято, чтобы дети делали собственную карьеру и приезжали к родителям раз в год, но так людям жить не годится. Тут так и не живут, не хотят, по крайней мере. Местных просто убивает, что их родным приходится ехать на север за длинным баксом. Забавно. Я вот все время трещала про то, что бедные регионы может спасти технологический скачок, как произошло с телефонами, а тут возможность сама идет в руки. Мы могли бы перейти на солнечную энергию, беспроводные коммуникации и обустроить все по последнему слову техники, но с учетом особенностей сельской ремесленной экономики. Автономное 3D-производство, то, над чем я работала, неизбежно станет новым словом в промышленности, но я вот о чем подумала. Когда у всех будет доступ к автоматически произведенным и почти бесплатным товарам, возникнет спрос на уникальные вещи, с любовью изготовленные человеческими руками. Это уже происходит, а дальше – больше. И еще интернет-маркетинг – это отдельная история. Нам понадобится сайт, аккаунт на Etsy, система выполнения заказов, система учета. А ты что-то в этом смыслишь? Я думал, ты инженер-технолог. Пап, сейчас это умеют даже 14-летки. Суть инженерии в решении задач, а тут круг задач очень интересный. Такой ответственной работы мне не доверит еще много лет, и готова поспорить, если б я изложила эти идеи на бумаге, то мне бы разрешили делать по ним дипломный проект. Я бы и ШУ смогла заинтересовать. Короче говоря, если обо всем забыть и представить, что я хотела бы наняться к тебе на работу, неужели ты бы меня не взял? А ты уверена? Спросил Мардер. Его сердце выделывало странные штуки в груди. Нет, но сейчас мне это кажется правильным. Думаю, мама тоже этого хотела бы. Хорошо, ты принята, сказал он, с трудом выдавив из себя слова, потом обнял Кармил и поцеловал в висок. Откуда взялась эта отчаянная нежность, подумал Мардер, где ее источник? Что-то, всегда дремавшее в нем, или выросшее из мексиканской земли, из ситуации, в которой он очутился. Он ехал сюда с целью сбросить всю шелуху, обнажиться перед лицом смерти, но почти с первых же минут его мнимого побега сложности начали разрастаться, как лианы, и опутали его со всех сторон. Однако он не чувствовал желания выпутываться и не стал бы просить пилота, чтобы тот умчал его из Мехико в дальние края и бросил среди чужаков. Мардер пытался сбежать и потерпел неудачу, а теперь его все глубже затягивало во что-то странное и опасное, и дочь он тащил за собой. А может, и не он. За всем этим стояла тень его жены, это она была движущей силой. Он выглянул в окно. Самолет сбросил высоту 1000 до 10. Теперь под ними тянулась иссушенная земля, пустынные восточные склоны Сьерры, а вдали уже можно было различить громадное коричневое пятно, растекшееся на севере до горизонта. «Долина Мехико», — сказал он, показав на пятно, — «Челанголандия». «А почему жители Мехико называют Челенгос?» «Понятия не имею. И кажется, сейчас популярнее слово «Дефас», то есть жители Дистрито Федерал, или «Дефи», как его называют. Господи, да он и вправду огромный. На Лос-Анджелес похож. О, «Дефи» гораздо крупней. Лос-Анджелес по сравнению с ним захолустный городишко. Но большинство американцев ничего не знает о культуре Мехико, хотя это крупнейший город на планете и подлинная столица Латинской Америки, то есть территории с населением в 500 000 человек. Культурный империализм в действии. Тут больше, чем в любом другом городе мира, музеев, концертных залов, да чего угодно. Если б европейский интеллектуал 18 или 19 века отправился в Новый Свет, то равных себе он нашел бы здесь, а не в Нью-Йорке или Бостоне, причем они в то время были раз в 10 меньше Мехико. Да, мама рассказывала, ты покажешь мне достопримечательности, а я их не знаю, был тут всего один раз. Здесь мы с твоей матерью поженились, а потом уехали. Самолет нырнул в смог, и голубого неба как не бывало. Наконец он мягко сел на взлетно-посадочную полосу и подрулил к гражданскому терминалу. Они сошли по спущенному трапу, вдыхая разреженный воздух, от которого першило в горле. Пахло авиатопливом и отработанными газами. За невысоким ограждением стоял мужчина в форменной одежде, державший в руках табличку с надписью «Сеньор Мардер». Оттуда же махал рукой молодой человек в жилете фотографа, явно поджидавший Пипу Эспиносу. Не говоря никому ни слова, она вырвалась вперед, но вдруг, к удивлению Мардера, остановилась, повернулась на каблуках, подошла к нему и посмотрела в глаза. «Я сожалею», — произнесла она, — «всей душой. Наверное, у меня посттравматический синдром. Я не имела права так с вами разговаривать. Простите меня, пожалуйста. Вам ни за что извиняться», — сказал Мардер. С замечанием насчет книги я перегнул палку. Она улыбнулась. «В смысле манер, может быть, но не по существу. Я понимаю, что хочу сказать, но сами слова подбирать трудно. Есть много довольно известных писателей, которые говорят то же самое», — заметил Мардер, улыбнувшись в ответ. «И, я только что созвонилась со своим продюсером, упомянула о вас и ваших делах, не в лестных тонах, должна признаться, но он сказал, что из этого может получиться сюжет. В смысле, из вашей истории, и она хорошо вписывается в нашу серию репортажей о наркотерроре. У меня осталась запись, что происходило в тот день на насыпи, и мы хотим пустить ее в эфир. Вы бы согласились дать интервью, принять у себя съемочную группу, только если вы тоже приедете. Думаю, это я вам могу гарантировать». Она протянула руку. «Спасибо. Кажется, у меня есть ваш домашний номер. Я позвоню. Минуточку. Взамен я хотел бы попросить об одолжении». «Да». Тон был настороженный. «У меня назначена встреча с Марсиалем Хурой. Я представлю ему Лурдес». «С Марсиалем? Серьезно? Впечатляет. Вы полны сюрпризов, сеньор Мардер. Лучше просто Рик». «Да, у нас есть в Нью-Йорке общие знакомые». Я напомнил Марсиалю о кое-каких прежних услугах, и он любезно согласился уделить нам несколько минут. «Однако вы очень меня обяжете, если перед этим потратите немного времени на Лурдес, поможете подобрать одежду, что-нибудь поэффектней, чтобы не казалось, будто она только что с Рэнчоу, покажете, как наносить макияж, и объясните все то, о чем мы говорили, как двигаться, где держать руки и так далее. К вам она прислушается. Она думает, вы и по воде ходить можете. Это вы творите чудеса, если уговорили Марсиаля Хуру посмотреть на никому неизвестную девчонку». Не сговариваясь, оба взглянули на никому неизвестную девчонку. Та стояла перед входом в терминал, пританцовывая под музыку в наушниках, и улыбалась. Ее длинные черные волосы раздувал легкий ветерок, и вся она излучала сияние, очевидное любому взору. Работник аэропорта, проходивший мимо по делам, так засмотрелся на нее, что налетел на багажную тележку и обрушил на асфальт гору чемоданов. «Как я и говорил», — прокомментировал Мардер, и Пипа беззаботно рассмеялась, приятный звук, который он слышал впервые, но хотел бы услышать вновь. «Хорошо, я все сделаю», — сказала она. «Когда собеседование?» «Завтра в 4. Мы остановились в отеле «Маркиз Реформа». «Само собой. Откуда вы берете деньги, Рик, если позволительно задавать американские вопросы столь почтенному мексиканскому господину?» «Инвестиции», — пояснил он. «Нет ответа безопаснее. Буду у вас в 10». Она еще раз протянула руку. Уместнее всего было бы ее поцеловать, но Мардер лишь крепко пожал, как истинный гринго. Мардеру уже доводилось ночевать в Мехико в прошлый приезд, на кровати в одном из крохотных номеров какого-то пеншн в Типита. В той комнате пахло подгоревшим жиром из токарей на первом этаже, По полу сновали огромные тараканы, но с девушкой, что почивала на кровати, номер превратился в зачарованный сад. Они только что поженились. Ни запах, ни копошение насекомых нисколечко не отвлекали их от новообретенного плотского рая, о котором они потом вспоминали всю жизнь. Однако в реформе стояла огромная удобная кровать, и, погружаясь в дремоту, Мардер предавался приятным эротическим фантазиям и печальным воспоминаниям. Из них его вырвал стук в дверь. Он присел на кровати, застонал, когда сила тяжести всей своей мощью обрушилась на его голову, накинул гостиничный халат, открыл дверь и увидел Скелли. «Который час?» «Около восьми. Катись отсюда. Я еще посплю». «Ну уж нет, шеф. Впереди длинный день. Мне надо встретиться кое с какими людьми, и требуется твое присутствие. Я принес тебе подарочек». Скелли протянул ему большой бумажный пакет. Внутри оказалась какая-то хитрая путаница кожаных ремешков. Мардер вынул подарок, расправил и только тогда понял, что перед ним. Плечевая кобура. Ага. Если носить пистолет в штанах, задницу себе можно прострелить. Как заботливо с твоей стороны. Я так понимаю, ее навстречу надо надеть. Те, к кому мы идем, ходят при оружии. Ничего подобного. Они добропорядочные торговцы смертью, но принимают только наличные и живут в неблагополучном районе. Слыхал про Истополапу? Слыхал. Сколько нужно наличных? Сотня кусков, не больше и не меньше. Песо. Скелли закатил глаза. Надеюсь, тебе не составит труда раздобыть такую сумму. Ну да, позвоню Берни и попрошу перевести в какое-нибудь местное отделение HSBC. Так мы поэтому идем при оружии. Именно. Я подумал, не нанять ли одного-двух сикарио, но с чужими никогда нет уверенности, вдруг им и самим что-нибудь взбредет в голову. А поскольку ты у нас дик соколиный глаз, ну да, давай-ка я прямо сейчас и позвоню. Он воспользовался гостиничным телефоном. Бухгалтер был дома. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Рик, сказал Берни Нейтан, выслушав его просьбу. Голос в трубке казался незнакомым. Голос человека, который никогда ни в кого не стрелял и в которого тоже не стреляли, эхо прежней жизни. Да, Берни, тут сделка с недвижимостью. Если подкинуть авансом немного наличных, то может оказаться очень выгодно. Попрощавшись, он взглянул на Скелли. Ну и на что же пойдут эти деньги? Закупим минимум необходимой техники, чтобы касса не так просто было взять, если кто-нибудь насидит на нас всерьез. Из того, что будет в наличии. У них там все из советских запасов, но всякого бракованного барахла нам не надо, так что придется платить по максимуму. Одевайся, шеф. Человек ждет. В такую рань. Удивился Мардер, но сбросил халат и натянул брюки, потом футболку и старые кожаные гуарачи. Я думал, такие дела проворачивают глухой ночью. Только в кино. Хреново выглядишь. Кстати говоря, ты чем вчера занимался? Ничем особенным. Пока ты там якшался с международной мафией, мы славно поужинали в Ауре на первом этаже, а потом Кармил и Лурдес пошли в ночной клуб. Ты выпустил эту девчонку ночью в большой город. И как еще ее не свистнули прямо с улицы? Да ладно тебе, она с Кармил была. А Кармил может за себя постоять. Он кое-как нацепил на себя кобуру, засунул в нее кимбер и Скелли помог подтянуть ремешки. Мардер вздохнул. Еще одна вещь, к которой он не был готов. Оказывается, его дочурка тоже вооружилась. Когда прошлым вечером он высказал те же опасения насчет Лурдес, что и Скелли, Стата продемонстрировала ему дедовский кольт Вудсмен и заверила, что не будет выпускать красавицу из виду. Проводив их взглядом, Мардер немного послонялся по близлежащему дорогому району, отыскал бар с телевизором и стал очевидцем того, как лос-тигрис громят Морелию в непривычных количествах, поглощая темную выдержанную текилу, вкус которой и сейчас чувствовал на языке. Впрочем, зубная паста и щетка решили проблему. Он наполоснул лицо холодной водой, надел пиджак и вместе с другом покинул номер. Скелли взял на прокат старенькую белую джиту. Они направились в отделение HSBC на Пасио де ла Реформа, расположенное в нескольких кварталах от отеля. Мардер обнаружил, что ремни безопасности не желают его отпускать. Пока он ругался и щелкал застежкой, Скелли бессовестно хихикал. Высвободившись наконец, он со спортивной сумкой, как заправский бандито, прошел в банк, обратился к служащему и изложил суть проблемы. У него попросили паспорт и кредитную карту. Затем последовало несколько звонков и подозрительные переглядывания. Мардер пару раз уловил фразу «эксцентричный американский миллионер». Часть суммы предложили взять в песо, если только сеньор не желает подождать. Сеньор ждать не желал, так что пришлось идти к очередному знакомому с Келли и менять 50-песовые купюры на золотые монеты. Очевидно, на международном рынке нелегального оружия признавали только доллары, евро и золото. Затем Скелли с юга объехал парк Чепультепек и по скоростной магистрали Ла-Пьеда двинулся на восток. Автомобиль он вел с обычной лихостью, петляя по трассе и превышая скорость, но при этом склонился над рулевым колесом и то и дело подергивал головой, смотря в зеркала. «Проблемы?» – спросил Мардер. «Правая полоса, темно-синий фургон через две машины от нас». Мардер присмотрелся. Действительно, сзади катил темно-синий додж, но его ветровое стекло сверкало на солнце, и пассажиров было не разглядеть. А что с ним? Он едет за нами от самого банка. Хвост. Не исключено. Давай-ка проверим. Скелли надавил на педаль газа, одним рывком обогнал фуру, полмили мчал по левой полосе, потом снова ушел на центральную и взглянул в зеркало. Мардер обернулся и посмотрел назад. Через две машины от них виднелся верх синего фургона. Так и есть, хвост. «Ну ладно», — сказал Скелли, — «тогда давай оторвемся от них и будем надеяться, что они не додумались отправить за нами сразу несколько машин». Мардер откинулся на спинку и собрался с духом. Скелли еще раз вывернул на полосу обгона и сбросил скорость. На них летел Мерседес, мигая фарами. Мардер всмотрелся в лицо друга. Тот стиснул зубы, кожа на лбу тускло заблестела от бисеринок пота. Скелли было страшно, но ему всегда было страшно. Мардеру вспомнилось, как эта мысль осенила его в бамбуковых зарослях и как его удивило тогда, что Скелли панически боится умереть, а сам он – нет. Мардера пугала угроза попасть в плен, страшили заточение и пытки. Он вспоминал, как сидел в зарослях, и тени от стеблей бамбука рисовали тигровый узор на лицах притаившихся рядом людей. Их зажали на крохотном холме, не больше четверти мили в окружности, у самой его плоской верхушки. Бежать было некуда, забрать их с воздуха тоже не могли, холм густо порос бамбуком и деревьями. Огонь почти прекратили, потому что патронов у них осталось очень мало. Мардер не стал выбрасывать свой М79, хотя из боеприпасов располагал лишь парочкой дымовых гранат. И еще у него сохранился 45-й. Урод Ивна, загнавший их сюда, патроны тоже наверняка были на исходе, но они-то, конечно, имели возможность вызвать подкрепление. В окрестностях находились тысячи солдат, а на то, чтобы удерживать отряд спецназовцев на месте, патронов точно хватало. Сквозь зеленую решетку бамбука виднелись Скелли с радистом. Сержант что-то говорил в пластмассовую трубку, голос его был спокойным, взгляд – диким и бессмысленным. Но вдруг он встал, не обращая внимания на обстрел, подошел к Мардеру, попросил у него гранатомет и красную дымовую гранату, затем запустил ее метров на 100 к вершине холма. После этого сержант сказал Мардеру, что скоро прилетит 100-130, и когда донесется шум моторов, надо лечь на землю и зажать уши руками. Мардер, однако, не устоял и взглянул наверх, услышав гул. Он увидел зеленые следы трассирующих снарядов, выпущенных в Геркулес, а потом самолет скрылся, оставив за собой малюсенькую черную точку. Скелли опять дал по газам, двигатель взревел, и джетта рванула поперек движения, прошмыгнув менее чем в ярде под носом у большого дизельного грузовика. Послышались гудки, рык пневматических тормозов, визг шин, истошное бибиканье встречных автомобилей. Проскочив две полосы, джетта перелетела через разметку на съезде, отскочила от обочины и на двух колесах понеслась вверх. Синему фургону, зажатому в потоке машин, осталось лишь промчаться мимо. Мардер смотрел на друга, который уже расслабился и вел с таким видом, будто выехал на воскресную прогулку в парк, и его не в первый уже раз поразило, как странно устроен Скелли. Ужас никогда не парализовывал его и тем более не обращал в панику или в бегство, скорее заставлял хладнокровно взвесить все варианты и тут же, без колебаний, перейти к любым отчаянным действиям, лишь бы они с наибольшей вероятностью вели к приемлемому результату. Так было и сейчас, с этими каскадерскими трюками, и тогда, когда он солгал начальству о реальной позиции своего отряда, чтобы с самолета сбросили косилку весом в 15 тысяч фунтов аккурат на вершину холма, хотя вплотную к зоне поражения находилась пара десятков человек. Черная точка упала на землю, и земля заворочилась, подбросив мордира в воздух дюймов на 5. Звук прошил его кости, обратил в жидкость, и он обмочился. Потом подлетел штурмовик, поливая их преследователей из пулеметов и орудий. На обритую взрывом вершину приземлились вертолеты, и вскоре они уже вернулись на Бронко-1. «Ты чего там улыбаешься?» — поинтересовался Скелли. «Опять в штаны надул?» «Нет, и если уж говорить об испорченных штанах, то я просто вспомнил, как ты тогда навел на нас косилку. Господи, откуда такие мысли? Твои трюки навеяли, не иначе. Ух, и воняло же в той птичке, когда мы возвращались на базу. Наверное, из наших половина штаны испортила». Один из тех случаев, когда Патрик Скелли выкидывает всякие сумасшедшие фортеля, чтобы выбраться из ловушки, в которую сам же себя и загнал. У меня таких целый альбом набрался, здоровенный томище, надо сказать. Сработало же. Всегда срабатывает, сказал мордир. А когда не сработает, мы об этом уже не узнаем. Смотри, ну прямо-таки Южный Централ. Съезд вывел их на кольца до Эрмита и Стополапа, главную артерию одноименного района. Широкая улица была забита транспортом, в основном дешевыми микроавтобусами, на которых бедные дефас передвигались по своему разросшемуся городу. Прежде Истополапа была отдельным колониальным поселением, еще раньше – священным урочищем ацтеков, теперь же превратилась в очередную поглощенную территорию, где почти нет воды, а уровень преступности выше, чем в остальных районах Мехико. Жилье самого разного пошиба, от вполне приличных частных домов до убогих многоквартирных высоток, рядами и по отдельности раскидано среди магазинов и промышленных предприятий. О зонировании тут даже не слышали, так что жизнь была живее, демократичнее и грязнее, чем в аналогичных районах американских городов. Скелли свернул на коротенькую узкую улочку, с одной стороны которой тянулся фабричный двор за высоким сетчатым забором, увенчанным колючей проволокой, с другой – ряд жилых домов с обязательными толстыми решетками на дверях и окнах нижних этажей. В конце улочки виднелась неуместная тут мансонитовая рощица, в тени которой на ветхих диванах и садовых стульях восседала кучка стариков. Скелли припарковался, открыл багажник, достал сумку с деньгами и золотом и сказал: «Если через 3 дня не вернусь, отвези изумруды в Мамбасу и продай Фаруку. А если серьезно, я этих парней знаю». Никаких проблем с ними не было. Проворачивали вместе неплохие дела. Они мексиканцы, китайцы. Нет, твоя забота, синий фургон. Отгони машину к выезду, не хватало еще, чтобы нас тут зажал какой-нибудь мусоровоз или грузовик. Мне понадобится 1/2 часа, не больше. Скелли подхватил сумку и направился через улицу к стальной двери, на которой краской была намалевана надпись «Herman Owsen LLC». Достав из кармана мобильный телефон, он сделал звонок. Через минуту дверь открылась, и Скелли исчез. Какое-то время мордер глядел на дверь, затем пересел на водительское место и отъехал к выезду на проспект. Потом он вышел из машины, чтобы размяться и получше рассмотреть улочку. Слева от него находилась продовольственная лавка, из которой вкусно пахло жареным мясом, а в середине квартала располагался небольшой магазинчик, бодига, куда периодически наносили визиты болтавшиеся без дела вейос, возвращаясь с пивом и закусками. За углом порыкивала двигателями мотоциклов шайка подростков бандитского вида. Они одевались в стиле, который подсмотрели в гангстерских фильмах про Чикана, снятых на Эл-Норт. Мешковатые штаны, нелепо обвисавшие на их узких бедрах, дорогая спортивная обувь, просторные рубашки в клетку поверх майк, у многих сеточки для волос. Они потягивали купленное в магазинчике пиво, подталкивая друг друга и обмениваясь остротами. В некоторых шутках упоминался гринго Мэрик Энн, и мордир рассудил, что вскоре к нему начнут приставать, попробуют отобрать деньги, угнать машину. Он достал кимбер, снял его с предохранителя, небрежно, словно подкидывал монетку или прикуривал, и спрятал обратно в кобуру. После этого поглядывания в его сторону прекратились. В проулок завернул запыленный темно-красный фургон с символикой кровельной компании и встал напротив стальной двери Herman Owsen. Из него вышли двое мужчин в спецовках, сняли с крыши автомобиля лестницу и начали раскладывать на тротуаре инструменты, ведра и брезент. Оба были довольно крупные и крепкие, в солнечных очках. На взгляд мордера, они не очень-то походили на типичных жилистых мексиканских работяг, загорелых и чумазых. Хотя эти, вероятно, были бригадирами или инженерами, а рабочих везли в другом фургоне или вообще не ждали сегодня. Мардер подумал, что так и свихнуться недолго. В каждом прохожем начинаешь видеть угрозу, жизнь превращается в пытку. Он вернулся в машину, включил радио и давил на кнопку поиска, пока не нашел станцию, по которой передавали старомодную ранчеры. Позабыв про всяких кровельщиков и бандитов, Мардер сидел, слушал мексиканские напевы и вспоминал свою прежнюю жизнь, как они с Чоли читали в гостиной, а на заднем фоне тихонько пела Лола Бельтран или Россия Дуркель.